Глава 10. Грейс Литц посещала чащу каждый вечер, оставаясь преданной своим странным ритуалам, которые, впрочем, были доступны лишь хозяевам леса. Как только Генри переступал границу между реальностью и таинственным, неизведанным и мрачным миром чащи, где аромат ели смешивался с удушающим запахом земли и прелых листьев, едва припорошенных инеем, он явственно ощущал, как нечто невидимое, но совершенно враждебное противилось ему. Голые ветки копьями цеплялись за штанины, туман сгущался, все стихало, погружаясь в зловещую неприветливую тишину, и Грейс Литц без следа исчезала в дымке. «Что вы там ищете?» — спросил Генри и покинул укрытие из деревьев, намеренно выдав себя, чтобы и в этот раз не упустить ее насовсем. Грейс обернулась, окатив его скучающим, безразличным взглядом. В тот миг его догадка подтвердилась. Она знала, что он следит за ней. «Слежка за человеком на его собственной земле — преступление». «Как и закапывание в ней трупов». «Вы все же сложили 2 и 2?» «У меня всегда было хорошо с математикой». «Чего не скажешь о детективах полиции». «Бурную деятельность легко изобразить». «А вот с мозгами такой трюк уже не сработает». Словесная перепалка зашла в тупик и растеклась по стенам лабиринта в голове Стайна, вынужденного признать победу Грейс, и министр, сделав то же самое, с покорностью верного слуги сел у ее ног. «Вы говорили, что они близки с Майклом?» «Смотря что считать близостью». «У вас его собака». «Собаки меня любят». Она погладила пса, и тот с удовольствием принял жест нежности. «Помогает?» «Не очень, но с ним веселее. Ходит за мной хвостом. Подумываю дать ему новую кличку». «Что ж...» — он сделал несколько шагов вперед. «Я бы с радостью посетил экскурсию по этому чудесному лесу под вашим руководством». «Поверьте, Генри, вы испытаете что угодно, но не радость». В страстном, неудержимом порыве Грейс пересекла границу между лесом и полем. Неистовая решимость, несмотря ни на что, оставалась при ней украшением. На самом деле никакой четкой границы не существовало, но Генри почувствовал ее, будто пересек какое-то энергетическое поле, очутился в мире, которому не принадлежал, и едва не упал, споткнувшись о корень. «Смотрите под ноги, мистер Стайн. Чаще не любит зевак. И ни к чему не прикасайтесь», — сказала Грейс с опытностью старого лесника, точно природа лежала перед ней открытой книгой. От остроты леса повсюду костлявыми руками торчали ветки, ее ноги защищали высокие кожаные сапоги на шнуровке. Да, она вела себя как солдат, шла как солдат и даже говорила как солдат. Никакого девичьего жеманства или мягкости, ничего, что Генри так ценил в женщинах, и оттого он не находил ни единой причины доверять ей, и сотни, чтобы бояться, и по спине у него в очередной раз пробежался холодок, когда она вытащила из тайника, прикрытого еловыми ветками, холщовый мешок. «Подозреваете меня?» — спросила она, выпрямившись без робости свидетеля и осторожности преступника, закинув на плечо мешок с внутренностями, глухо стучавшими друг о друга. «Может, вам...» — двинулась дальше по тропинке, что существовало лишь в ее голове, не позволив ему предложить помощь. «Проще сказать, кого я не подозреваю». «Учитывая обстоятельства, круг не настолько велик. Чаще отсеивает даже самых подозрительных личностей». «И согласно этому довольно точному фильтру, Майкла Парсонса нельзя списывать со счетов. Понимаю, вы ему верите, и даже понимаю, почему. Но я не склонен доверять наружности, какой бы прекрасной она ни была». «Так вот, какого вы обо мне мнения?» «Я же не слепой». «Но почему-то все равно смотрите не туда, куда следует». Она повзрослела лет на 20, обратив на него взгляд сверстницы, в котором пылал отблеск темного знания. «Думаете, я защищаю его, потому что влюблена?» «Разве нет?» «А вы?» Генри встал как вкопанный, будто налетел на стену в неприкрытом изумлении. «Я?» «Может быть, наружность Майкла Парсонса вас не впечатляет, но вот моя тетушка вам явно по душе». «Агнес помогает с расследованием». В горле у него все томительно и болезненно свело при упоминании ее имени. Он принялся шагать еще жестче, безжалостно наказывая эту мертвую землю за все, что хотел и не мог получить. «Как занимательно. Но в расследовании вы не продвинулись ни на шаг. Это что, какой-то новый вид брачных игр?» «Игр?» «Вся эта таинственность и опасность, не лишенная первобытной чувственности». Под ботинком Генри громко хрустнула ветка, дала трещину и его невозмутимость. «Смерть Мэри кажется вам чувственной?» «Эрос и Танатос. Без одного не существует другого». «И нет, мистер Стайн, я не считаю смерть Мэри хоть сколько-нибудь чувственной. Это ужасная, чудовищная трагедия, но вы проводите время, Сагнес, не из-за Мэри. Уже нет. Причина как раз в Эросе, которую породил Танатос». «Нас, Сагнес, ничего не связывает, кроме дела Мэри Крейн», — парировал он с напускной строгостью и сам едва не чертыхнулся от того, как пластмассово прозвучала его фраза. «Агнес знала о Мэри не больше, чем о загробной жизни. О чем вы говорите с ней вечерами, запираясь в кабинете?» Генри медлил с ответом, давно разменял пятый десяток, но рядом с этой девчонкой все слова выцветали, изнашивались и меркли, совершенно постыдно теряя смысл. Грейс протиснулась с мешком через острие голых кустов, придержав особенно крупную и опасную ветку лишь для себя. И та едва не располосовала Генри щеку. Он вовремя остановил ее в дюйме от глаза, но та все равно саданула по обветренной коже рук. Генри не сомневался, что Грейс сделала это с коварным расчетом, ведь ни одно ее движение не сквозило неловкостью или незнанием, но благоразумно промолчал. Боль давно прошила его до основания, и порез он заметил гораздо позже, снова поразившись уже привычной телесной бесчувственности. «Это дело важнее для Агнес, чем для многих других», — продолжала Грейс. «Она знает, каково терять. У нее был муж. Она вам говорила?» «С чего бы ей рассказывать мне об этом?» Открытые вопросы всегда лучше закрытых, даже если они не совсем правдивы. «Скажи он «да», и разговор бы исчерпал себя». «Скажи нет» и нагло соврал бы. У нее был ребенок, мальчик. Он умер 5 лет назад. Что случилось? Уснул и не проснулся. С младенцами такое нередко случается. Генри не понимал, зачем она это рассказывает, но и прервать ее не смел, не хотел. Грейс остановилась. «Не причиняйте ей боль, иначе я закопаю вас в этом лесу». «Вы не очень-то жаждете покидать список подозреваемых?» «Знаете, жизнь — самое дорогое, что есть у каждого из нас, но люди постоянно ведут себя так, словно существует что-то более ценное». «Вы считаете меня врагом, Грейс, но это не так». «Я не считаю вас врагом. Я считаю вас подозрительным». «Меня?» — невольно усмехнулся он. «Бросьте. Я наименее подозрительный из всех людей, которых вы когда-либо встречали». «Вы не знаете, кого я встречала». «Я езжу на старом Форде. Люблю пить кофе и носить пальто, а еще у меня безымянный палец длиннее указательного». «Вы женаты?» «Я староват и бедноват для вас, Грейс». Она полоснула его таким беспощадным взглядом, что показалось, словно по лицу прошлись плетью. Огромный шрам ныл и кровоточил. «Это имеет значение?» «Обычно темы, которых случайно или намеренно избегают, важнее остальных». «Я был женат», — с неохотой признал он, попытавшись произнести эту фразу как можно более буднично. «Я знала». Генри вскинул брови. «Постоянно поглаживаете безымянный палец. Ищете в кольце опору, но не находите». «Вы очень внимательны». «Иначе в нашем мире не выжить». «Этому научил вас отец?» «Этому?» «Вести себя как мужчина». «Вот уж не знала, что есть поведение, присущее только мужчинам или только женщинам». «Стереотипы облегчают жизнь». «Не разочаровывайте меня, Генри. Вы же не из тех мужчин, кто ставит женщин на пьедестал за слабость, чувствительность и податливость, а потом низвергает, понимая, что это не так». «Что плохого в том, чтобы быть слабой, чувствительной и податливой?» «Плохо считать, что все женщины такие, какими вы хотите их видеть. Оскар Уайльд говорил, что мужчины могут иметь женский ум так же, как женщины мужской». Остановившись, Грейс скинула с плеча мешок. «Здесь». Она присела на корточки, очистила небольшую площадь от веток и с нежностью погладила камень, как питомца. На клочке земли все еще росла трава, хотя кругом все давно умерло. «Почему?» «Министр лает». Этот пес — самый чудесный комок шерсти из всех, что видел Генри, хотя и не признал бы этого вслух. Но, как и хозяин, сообразительностью не отличался. И, отупевший от сидения в четырех стенах, лаял на все, не походившее на виденное до этого. «Что за камень?» Чаще хранила молчание вместе с хозяйкой. «Что именно вы хотите там найти? Позвольте узнать». «Вы же детектив. У вас и с логикой должно быть неплохо». Их взгляды встретились, и больше Генри не потребовалось ни слова. Грейс Лидс думала о том же. Несмотря на все, что говорили полицейские, Несмотря на отсутствие улик, свидетелей и хоть каких-либо мотивов, Мэри не сбегала. Обманом или хитростью, насилием или добровольно, но ее увели и закопали в вечном мраке и тревожной тишине. Он отчаянно хотел спросить, как она пришла к этим выводам, почему решила копать именно здесь, но не стал, побоявшись спугнуть назойливостью. Что ж, если она права, ей придется объясниться. Если не права, он добудет правду хитростью. Или силой. Грейс развязала мешок и выудила из него лопату. «Подержите минутку». «Давайте я», — предложил Генри. Сняла пальто, откинула его на заросший мхом пень. На ней оказалось платье длиной до лодыжек. Сама женственность, но в лице ни капли мягкости. «Ваши руки покроются мозолями», — настаивал он с отеческой участливостью, но Грейс без тени сомнения и девичьей брезгливости вырвала лопату и с бесстрастной сноровкой, уверенным, резким движением всадила ее в землю, надавив на край полотна ногой в грубом сапоге. Надежда. Каждый год в преддверии одного из главных праздников в семье Лиц — Пасхи — Филипп с детьми навещал могилу жены. Это было совершенно особенное событие, происходившее, подобно сложному религиозному обряду, лишь раз в год. На этот счет у Филиппа тоже имелась теория. Он полагал, что делать это чаще не имеет смысла. Больше, чем забвение для Софии, он боялся только излишнего уныния, одного из семи смертных грехов, в который всегда впадали дети, навещая ее последнее пристанище. Но он ошибался. Теория не работала. Грейс скорбела о матери каждый день и каждую ночь, буквально тосковала, придумывая все новые истории, что царапались внутри нее своей невоплотимостью. Как можно настолько нуждаться в человеке, которого никогда не знал? Однако, чем старше она становилась, тем сильнее разрасталось, ширилось это чувство смертельной тоски по неизведанному, но такому желанному. И тем сильнее ей хотелось иметь рядом с собой ту, кто мог бы ответить на вопросы, ответов на которые не знали ни брат, ни отец. Несмотря на сплетни и слухи, ходившие о семье, в фамильном склепе, построенном когда-то в сердце чаще, Лицев давно не хоронили. После Второй мировой, проведенная кровью черта, они покоились на частном кладбище. Фред и Грейс знали биографии всех, чьи имена были выбиты на старых надгробиях. Вот их дед, Артур Лиц, выдающийся профессор, управлявший Лиц-холлом более 30 лет и одержимый всем, что касалось его титула. Вот бабушка, Элеонор Лиц, вынужденная мириться с его скверным нравом, что, впрочем, она делала с успехом, получив отменный опыт в близком окружении самой принцессы Маргарет. Вот дядюшка, Альберт Лиц, старший брат Филиппа и Агнес, бывший директором всего 5 лет. Как говорится, сердце подвело. Прадедушки, прабабушки, двоюродные братья и сестры, мужья и жены. Семейное древо пустило глубокие корни, сотканные из золота, запятнанного кровью истории. Но лица не стремились выделиться в панораме местной аристократии и дороговизной памятников. Существовала лишь одна неизменная традиция — писать эпитафию при жизни. Грейс и Фред составили свои на 15-й день рождения и обновляли каждый год. На надгробном камне Софии Лиц было выбито: «Как мило, что меня он не любил живой. Но мертвый пожалел. Смотрите небеса. Как только я остыла, тепла его слеза». Кристина Россетти. «После смерти». Перевод Дубровина. Грейс с детства гадала, что означали эти строки, точнее, кому мама их адресовала. Собственному отцу, выдавшему ее замуж за 40-летнего Филиппа, душу которого растерзали ужасы войны? Когда София вышла замуж, ей было всего 22. Или мужу, который взял ее в жены в нежном возрасте и не смог спасти от болезни, а потом и смерти. Или Богу. Грейс верила, что тот, к кому обращалась мать, был собирательным образом, совмещающим в себе качества всех мужчин, поступки которых привели ее к смерти в 24 года. Грейс нашла тетрадь, в которую мать переписывала стихотворение. Красивый, слегка нервный почерк с завитушками и заглавными буквами, точно редкие цветы. К поэзии София рисовала иллюстрации. Воплощение чего-то бесполого, бестелесного, магического. В них она оставила свою душу и безумие. В библиотеке Грейс отыскала несколько сборников стихотворений. Не подписаны, но она знала, чувствовала, что они принадлежали матери. Отец не любил поэзию. Старательно прятал эти книги с душой в дальних рядах за высоколобой литературой, трактатами, учебниками и сборниками эссе, оставляя при себе и для себя. Как-то раз, в одну из годовщин, несколько лет назад, Грейс случайно увидела отца, сидящего за одним из них в свете камина. Она думала, что потеряла рассудок, но его щеки блестели от слез. Ни до этого, ни после она не видела, чтобы он плакал, но раз за разом представляла, как он, снимая свою колючую броню, приходит к ней, и вместе они предаются горю по женщине, которую оба любили больше жизни. С тех пор, как она умерла, Филипп не позволил переставить ни одну вазу, перевесить ни одну картину, превратив дом в огромный памятник ей. Маргарет Этвуд, «Слепой убийца». Перевод Бернацкой. Овдовев, Филипп не посмотрел ни на одну женщину. Романтические отношения перестали хоть сколько-нибудь его интересовать. Все разговоры о женитьбе он пресекал с неумолимым и неизменным упорством. «Ты еще молод, Филипп? Ты бы мог найти себе женщину по душе, да и близнецам не помешает женская рука», — говорила какая-нибудь знатная дама, считавшая своим долгом позаботиться о Филиппе и имевшая на это право лишь из-за почтенного возраста и высокого титула. «Вы покинете наш дом, и двери навеки закроются за вами, если вы затронете эту тему вновь». Этот ответ в разных интерпретациях Грейс слышала не единожды, и каждый раз ее душа и сердце расправлялись во всю ширину зала, поместья, Сурия и Англии. Место хозяйки навеки занято, сердце Филиппа тоже. И за это Грейс уважала отца, оставшегося верным своим клятвам. Те сборники, что любила мама, содержали в себе поэзию известных женщин. Эмили Диккенсон, сестер Бронте, Кристина Россетти. Грейс наслаждалась ими в свободное время, переписывала и зачитывала, учила и повторяла про себя, словно молитвы. Вот и сейчас она читала про себя стихотворение, держа лицо, оставаясь неприступной, хотя больше всего на свете хотелось припасть к могиле матери и оросить ее слезами. «Надежда?» Это пение птички, что селится в душе. Поет без слов, лишь по привычке, и не щадит ушей. Поет в грозу и в шторм без страха, каким должно быть зло, чтоб замолчала птаха, что дарит всем тепло. Поет мне в самый лютый холод, на суше и в морях. Не просит даже в страшный голод ни крошки у меня. Эмили Диккенсон, «Надежда». Перевод Савина. И надеяться было на что. Но надежда иссыхала, медленно увидала закованными прутьями, и казалось, что одинокая и покинутая Грейс все будет идти по мрачному коридору жизни, забредая в новые пустые комнаты, без возможности выбраться на улицу. Пришло время действовать. Сейчас или никогда. Рискнуть всем или замолчать навечно, продолжая утопать в одиночестве, занять место среди надгробий. После встречи с матерью на отца всегда наваливалась необычайная рассеянность, мрачная тоска. Погружен в себя. Она думала, что это поможет ей выхватить из его ослабевших на миг рук билет на свободу. Коридоры, пропитаны мглой и тишиной, лишь вытянутые прямоугольники на полу пылают в закатном зареве. От волнения из-за предстоящего разговора сердце колотилось в горле. Надев маску непроницаемости, она трижды постучала в дверь отцовского кабинета. Немного подождав, вошла в комнату. Отец сидел за письменным столом, глаза бегали по строчкам какого-то документа. Его брови все сильнее сдвигались к переносице, стекла очков поблескивали. Грейс до сих пор не привыкла к ним, с возрастом его зрение стремительно ухудшалось. Грейс положила перед отцом стопку конвертов и стала молча ждать, терпеливо покорившись его извращенной пытке. Кровь стучала в ушах. Прошло несколько минут, прежде чем он, отложив документы, взглянул на Грейс, а потом и на письма. За это время она мысленно побывала на всех кругах ада. Отец достал письмо из первого конверта и быстро пробежался по нему. А после поднял взгляд, и повисло молчание, густое и мрачное, снедавшее Грейс тем сильнее, чем дольше Филипп его хранил. «Вот как! Ты водила меня за нос?» Он вздохнул. Снял очки, положил их на стол и устало потер переносицу. «Говорила, что занимаешься дополнительными исследованиями, что готовишь проект, а сама...» — качнул головой он. «Я делал тебе поблажки. Позволял пропускать испытания, верил, что учеба поможет развить и укрепить необходимые качества». «Отец, послушай, я делала это потому, что...» — начала была она, попытавшись подпустить в голос робкого убеждения, но опоздала, разминувшись с добросердечием Филиппа на четверть века. «Ты лгала мне, смотря в глаза, Грейс. Рассылала письма по другим школам, предлагая себя как товар с полки, заведением, которые не смогли бы научить тебя и сотой доли того, чему научил Лидс Холл. «Да!» — выкрикнула она, заставив его умолкнуть. Беспрекословное послушание никогда не работало так, как она того хотела. «Так и было. Я лгала и изворачивалась. И сделала бы это снова, потому что хочу туда поехать». У узников концлагерей, несмотря на все зверства, которым они подвергались, была надежда. Умереть как можно быстрее, сбежать или дождаться освободителя. У Грейс такое не было. Покончить с собой ей не позволяла ответственность перед матерью и тяга к жизни, которая все еще теплилась внутри. Сбежать, выпорхнув через окно, она не смела в страхе за Фреда. Но и ждать освободителя тоже не имело смысла. Никто бы не пришел. Никто никогда не приходил. Она осталась одна в этом старом доме, полном страшных воспоминаний, подобно бабочке, запуталась в паутине, которую сплел паук. Филипп с притворным интересом перебирал конверты, зачитывая названия учебных заведений бесстрастным голосом диктора новостей. «Пансион для девочек в Бристоле, Тонбридже, Оксфорде». «Я поеду в один из них». «Потому что Лидс Холл для тебя недостаточно хорош?» «Я люблю Лидс Холл». «Все эти школы в милях отсюда». Отец встал. Кресло заскрипело под ним, обогнул стол и оперся на него. «Я буду исправно учиться», — пообещала Грейс, выпрямившись струной, словно солдат перед командиром. «Ты говоришь на пяти языках, знаешь высшую математику, играешь на трех музыкальных инструментах. Чему они могут тебя научить?» «Я ничего не знаю. Ничего. Ни о себе, ни о мире. Ты превратил нас в чудовищ, в уродов со страниц твоей великой теории. Я читаю книги из твоих списков, заучиваю их день ото дня, но я ничего не знаю». «Ты сверхчеловек». «Нет, я солдат. Солдат в твоей войне. Ты стремишься воспитать наш ум и волю, но совершенно пренебрегаешь душой. Мы не похожи ни на кого из учеников Лидс Холла, ни на одного подростка в Англии. Мы не похожи на людей». Совсем девчонка, но она уже поняла, что от жестокого воспитания редко получаются хорошие люди, а если это и происходит, то, как правило, не благодаря, а вопреки. Она боялась, что никогда не станет исключением, не понимала, зачем отец раз за разом наказывает ее, ведь все, что он делал, не помогало ей усвоить урок, а отзывалось болью, врезалось в память, как на коре дерева, оставляя за собой праведное негодование и бессильный гнев. «Большинство не обладает и сотой долей тех привилегий, которыми обладаешь ты и твой брат. Ты понятия не имеешь, как живут люди за пределами наших владений. Голод, нищета, вечная погоня за тем, что им никогда не будет доступно. Будь я в самом деле жесток, ты жила бы так же». Филипп сжал челюсти, его лицо помрачнело. Следующие его слова прозвучали еще холоднее. «Ты подумала о нашей репутации? В частности, о моей репутации». Грейс думала и об этом. Но страх остаться здесь навсегда, солдатом в войне, которая никогда не наступит, превышал любовь к дому. Внутри у нее все полыхало и кипело, в висках пульсировало, словно ее поджаривали на дьявольском костре, но благодаря выученной сдержанности она сумела сохранить спокойствие. «В погоне за величием ты разучился проявлять милосердие. Мама была бы разочарована». В мучительном унижении, клокотавшей обиде, она схватила письма со стола, прижала к груди и зашагала к выходу. «Жду тебя через 5 минут на кухне», — сказал отец ей в спину. За попытку бежать он накажет ее, заставив испытать главный страх — закрытых пространств. Грейс было 5, когда он запер ее впервые. В диком, ужасном исступлении она кричала, царапала дверь и билась о стены, но, обессилев, потеряла сознание. Ее пугали не просто замкнутые пространства, а маленькие комнатки, такие, в которых едва можно встать в полный рост. Поняв это, Филипп нашел еще одну ниточку, за которую с пугающим постоянством тянул в попытке привить послушание. Со временем Грейс не перестала бояться чулана, но научилась не показывать страха. Выдержка и хладнокровие, которые ей прививал отец, давали свои плоды. Она больше не кричала, не умоляла, не выбивала дверь и не билась головой о пол и стены. Прежде чем запереть ее, Филипп приказал сжечь письма, пришедшие из пансионов, и запретил думать об отъезде. Вывернул ее карманы, чтобы убедиться, что она не обманет его, как делала десятки раз, пряча в складках платья еду, фонарики и свечи. Грейс погрузилась во тьму. Прильнув спиной к стеллажу с пакетами сахара, риса и гороха, она поджала колени к груди и спрятала в них лицо. Ее трясло от холода и беспричинного страха, но он слегка отступал, подавленный звуками реальности. Звон посуды, разговоры прислуги, треск дров в камине, приглушенные, далекие, точно из-под воды, из другого мира. Грейс всегда чувствовала себя подобным образом, будто была окружена пузырем, который отгораживал ее от остальных, и мечтала не иметь его, порвать и выкинуть, как остатки последа. Она до сих пор помнила ужас, сковавший тело, когда отец заставил ее смотреть на роды лошади. После них из кобылы свисала бело-серая кровянистая кожа, которую из нее, скрутив в жгут, мучительно вытягивали. Удивительно, что же ребенок встает на ноги в первый же день жизни, в то время как людям нужны месяцы, чтобы научиться ходить, и годы, чтобы осознать, в какую сторону идти. Это чей-то замысел. Чудовищный и коварный, предполагающий такую долгую зависимость человеческих детенышей от родителей. Все же лошади — более совершенные существа, чем люди. Ночь давалась Грейс особенно тяжело. В звенящей гулкой тишине она погрузилась в бездну отчаяния. Растеклась жалкой лужицей по полу чулана и, просочившись через зазор под дверью, оказалась в мире мертвых, принадлежавшем матери. Сделала шаг, еще один, и взмыла к потолку. Цепи натянулись до предела. Ей суждено томиться и умереть здесь, навечно замурованной в стены. С рассветом отец позволил ей покинуть чулан, но она так и не узнала, что стало причиной такой неожиданной милости с его стороны. Укутавшись в пальто, она вышла на задний двор в мертвенно-бледное марево. Холодный воздух льнул к коже. Будка Полли спустя столько лет уродливым серым пятном омрачала пейзаж, напоминая о потере друга, словно капли крови на месте преступления. Грейс обогнула сад, оранжерею и домики прислуги. Простор полей. Небо слилось с землей, линия горизонта стерлась. Стена деревьев темным войском обступила мертвые земли. Она долго всматривалась невидящими глазами вдаль, растворяясь в молочном тумане и утренней тишине. Подняв лицо к небу, она выдохнула облачко пара. «Мамочка, пожалуйста, забери меня к себе». Глава 11. Грейс молча передала Майклу конверт. «Вот оно! Наконец-то!» Он не был запечатан. Бумага пахла ею. Мятой, ванилью, цитрусовыми. Мелкий почерк без четкого наклона в стороны. Майкл пробежался по строкам несколько раз, не веря собственным глазам. Буквы расплывались с каждым разом все сильнее, превращаясь в бессмысленные закорючки. Миссис Парсонс упала с лестницы, потеряла сознание. Открылось кровотечение. Все кончено. Никакого наследника. Майклу пришлось воззвать ко всем остаткам терпения и невозмутимости, чтобы не подскочить на месте и не оскалиться во весь рот, начав ритуальный танец благодарности всем богам, каких он знал. «Когда это случилось?» — спросил он ровным тоном. «Позавчера. Кэти хотела приехать и рассказать тебе лично, но мистер Парсонс не позволил». «Конечно, не позволил», — согласно кивнул он, вернув письмо в конверт. Он знал, как хорошо мы проведем время, смеясь над этим. «Тебе это кажется смешным?» «Нет, вовсе нет. Но не все ужасные вещи ужасны в полной мере. Понимаешь?» Он с надеждой обратил на нее взор. «Это правильно. Как ампутировать палец при гангрене, чтобы спасти руку. Если что-то вроде Бога существует, значит, оно слышит мои просьбы». «Говорят, твоя мать больше никогда не сможет забеременеть». «Это хорошо», — заключил он и сжал челюсти. — «Таким, как мой отец, нельзя размножаться и уж тем более воспитывать детей». — «Ты в порядке?» Он повременил с ответом. В каждом вопросе Грейс сквозил какой-то тонкий подтекст, тайный смысл, и даже если он лгал, желая показаться сильнее, умнее и лучше, она все равно видела его насквозь, точно он был ледяной скульптурой, за которой ничего не скрыть, как ни пытайся. — «Да, словно камень с души упал». Он положил конверт на стул рядом с собой, взял в руки карандаш и блокнот. Грейс Литц позволила ему нарисовать себя. Он отчаянно хотел избавить ее от оков платья, но тогда у него бы не осталось рисунка. Сглотнул, задержал взгляд на выемке под ее ключицей, представив, как прильнет губами, как проведет по ней языком. Он хотел касаться ее губами везде. Внутри все предательски заныло. Точно она уже трогала его там, где ему хотелось больше всего на свете. В приступе неловкости он спрятался за блокнотом, подняв его выше, чем нужно. «Прежде чем мы с Фредом родились, у моей матери было два выкидыша». «Правда? Я не знал об этом». «Фред говорил, они умерли, чтобы дать нам возможность появиться на свет». «Это были близнецы?» «Нет». Она задумалась и уже менее уверенно сказала. «Не знаю. В роду Лицев не было ни одной пары близнецов. Наш дед говорил, что они рождаются в семье, где из поколения в поколение люди повторяют одни и те же ошибки. А бабушка считала, что один из близнецов всегда идет стезей разрушения, а второй — созидания». «Какая глупость». «А Фред где-то вычитал, что в Таиланде близнецы разного пола — это муж и жена в прошлой жизни». «Ты веришь в это?» Уголки ее рта поднялись, и Майкл поправил рисунок, стремясь запечатлеть ее такой. «Нет, мне ближе верование племен Индонезии. Они считают, что близнецы делят между собой душу одного человека». «Я часто вспоминаю о нем». «Скучаешь?» «Любая картина утратит завершенность, если убрать из нее даже самую жуткую, самую неприглядную деталь, согласованность всех элементов, закон целостности композиции. Мое полотно больше никогда не будет цельным». «Почему вы подружились?» Майкл облизнул пересохшие губы. «Он пожалел меня». «Неправда. Среди его многочисленных достоинств не было умения сострадать». «Мы были похожи больше, чем ты думаешь». Она выпрямилась, будто ей стало тяжело дышать. «Что ты имеешь в виду?» «Одиночество. Когда мы познакомились, нам было 12, и мы были просто потерянными мальчишками. Творили столько глупостей, и однажды...» Он остановил себя и качнул головой в попытке отогнать воспоминания. «Что?» «Это глупо». «Майкл Парсонс», — сделанный строгостью старой герцогини, сказала она. «Не интригуй меня понапрасну». «Учти», — он выставил указательный палец, чуть не выронив карандаш. «Нам было 12. Мы с Фредом создали свой тайный культ или что-то вроде того». «Как это?» «Сидели под ясенем в вересковом поле. Оно выглядело так, будто сошло со страниц романов Бронте. Фред достал перочинный ножик и порезал свою ладонь, а потом мою. Мы соединили руки, а потом вырезали ножом свои имена на коре». Он благоразумно умолчал о том, что перед этим оба плюнули на раны. Кровь и без того бросилась в лицо. Длинный, но поверхностный порез не оставил шрама, лишь какую-то тень прошлого, различимую только им, поэтому, взглянув на ладонь, он ощутил прилив жжения. «Мы так наелись, я едва дышал. После Пасхи Эллен упаковала для нас огромные ланчи». В лице Грейс что-то треснуло, изменилось совсем немного, но Майкл заметил. «После Пасхи?» «Да, я так и сказал». Она встала и подошла к окну, в задумчивости провела по губе указательным пальцем. До этого дня Майкл никогда не мечтал стать указательным пальцем. «Да это ерунда», — усмехнулся он, впрочем, не весело, а тревожно, дёрганно. «Это ничего не значит». «Всё в этом мире что-то значит». «Ты меня пугаешь». «Я?» О чем бы она ни думала прежде, она отложила эту мысль, как редкую вещицу, в шкаф и вернулась на место. «Это ты провел с моим братом ритуал на крови». Как бы серьезно ни звучали ее слова, Майкл слышал в них нотку легкой насмешки. «Да какой ритуал? Детская шалость. Странная, но совершенно безобидная. Хотя ладонь еще долго не заживала». «Да, это похоже на Фреда. Но я никогда не заставлю тебя сделать подобного». «Но я бы сделал. С тобой я бы сделал что угодно». «Не стоит так необдуманно разбрасываться словами, Майкл Парсонс. Что угодно может быть очень неприятным». «Что угодно». Грейс откинулась на спинку стула в каком-то одухотворенном, почти блаженном спокойствии. «Хочу ребенка». Мир вокруг замер, и воцарилась тишина. Только секунд через 10 он понял, что перестал дышать. Представил эту картину так явственно, будто уже видел прежде. Цветущая Грейс Литц с округлившимся животом, и каким бы странным и нереальным это ни казалось, ему понравился этот мираж. «Ты хочешь замуж?» У него онемели кончики пальцев. «Я не это сказала». «В том обществе, где ты живешь, наличие ребенка подразумевает наличие мужа. Брак стал погибелью моей матери. Думаешь, она была бы счастливее в одиночестве?» «Ну уж точно живее». «Значит, тебе нужен ребенок». «Знаю, как это звучит. К Кто угодно сказал бы, что это глупо, ведь мне всего 18, и я даже не окончила школу. Но это всегда было во мне. Желание заботиться, оберегать, учить новому. И я не чувствую себя 18-летней, я даже не чувствую себя 40-летней. Я очень-очень стара. Моей душе сотни лет. Кажется, я прожила тысячи жизней. Я завидую молодым, тем, кто видит этот мир большим и полным возможностей. Моя жизнь сузилась до узкого тоннеля, одной точки, одного взгляда. И я смогу выбраться, только став матерью. Я буду хорошей матерью. В ее глазах что-то сверкнуло, словно она вспомнила о ребенке, который у нее когда-то был, но которого она бесследно потеряла. Майкл никогда не думал об отцовстве, но сколько себя помнил, был отцом. Для Кэти. И его мир тоже был точкой, тоннелем, по которому он уже не шел, но полз, делая такие долгие перерывы, что страхи с легкостью нагоняли его, и он позволял им себя поглотить. «У тебя будет ребенок». Он не шутил и не издевался. Обещал. Она усмехнулась, и эта улыбка не сквозила ничем, кроме светлой печали. «Что?» — тоже усмехнулся он. «У тебя красивая улыбка, Майкл Парсонс. Ты должен чаще улыбаться». Эти слова привели его в такое внезапное замешательство, что он невольно дернулся и опустил взгляд. «Это был комплимент? Комплимент от Грейс Лиц? А у тебя...» Он поднял голову, оставив попытки сказать что-то удивительное, и позволил себе легкую улыбку. «Ты прекрасна, Грейс Лиц, и знаешь это». Как назло, она стала еще прекраснее после того, как он это сказал. Не греющие, но яркие зимние лучи солнца искрились в ее густых и волнистых, как ночное море, волосах. «И как бы ты назвал ребенка?» Ранее он и не подозревал, что у него есть ответ на этот вопрос. «Если мальчик, то Чарльз. Если девочка, то Шарлотта». «В честь королевских особ?» «Нет. Ты знаешь, что они означают?» Она знала. Была самой умной девушкой, которую он встречал, а может, и вовсе самым умным человеком в его жизни. Была единственной, с чьими мозгами он бы занялся любовью и получил бы от этого не меньшее удовольствие, чем от того же занятия с ее телом. Именно поэтому она дала ему возможность продолжить, почувствовать себя менее никчемным. «Свободный человек». «Да, это хорошие имена. Так будут звать нашего ребенка». По лицу Грейс пробежала тень улыбки, но Майкл остался серьезен. «Так будут звать нашего ребенка», — решительно повторил он. «Твоего и моего». «Что, если не получится?» «Не получится? Скажем, кто-нибудь из нас окажется бесплодным». «Ты всегда все просчитываешь?» «Я Лиц», — ответила она. Да, она принадлежала семье с такой историей и таким состоянием, что, будь ее отец или брат живы, они бы ни за что не позволили кому-то вроде Майкла даже дышать возле нее. «Значит, мы усыновим ребенка. Или, если это буду я, ты забеременеешь от донора. Я переживу это. Переживу что угодно, пока ты со мной. Можешь звать Шарлоттой меня, если пожелаешь». «Могу?» «Можешь. Но мне больше нравится Грейс. Мне нравится все, что связано с тобой. И, если честно, целоваться с тобой куда лучше, чем резать руки с твоим братом». «Хорошая попытка, Майкл Парсонс. Но не надейся, что я позволю так просто поцеловать меня снова». «Не переживай, Грейс Лиц. Я заслужу каждый твой поцелуй». Он все еще ощущал вкус предыдущего. Горячий, морозно-свежий, нежный, но порывистый. «Покажи», — кивнула она на блокнот в его руках. «Он еще не готов. Это лишь набросок, и к тому же не очень удачный. Он не отдает должного реальности. Я ведь рисую всего... Сколько?» Он огляделся в поисках часов, забыв, что их не было. «Минут 20». Но под пристальным, уверенным взглядом он был вынужден прервать поток жалких оправданий и передать раскрытый блокнот. Грейс долго и внимательно изучала рисунок, как какое-то очень редкое полотно, словно никогда не видела девушку, что смотрела из него. «Бессмертное пламя гениальности пылает в груди этого американца». Волосы. Филипп пропал в сумраке немощи и болезни. До последнего дня, последней минуты, он сохранял свое красивое, бескровное лицо непроницаемым, надевал маску безразличия к собственным недугам. Он больше не проводил занятий в классной комнате и не устраивал утренних забегов. В гостиную спускался призрачной тенью, чтобы послушать, как дети цитируют Евангелие, но вопросов не задавал. Тело отказывалось подчиняться теории выживания, чьим создателем и главным последователем он был с тех пор, как родились близнецы. Узнав о болезни, Филипп настоял на позировании для портрета, посмертного, прощального подарка, о предназначении которого тогда дети еще не знали. И, сидя в кресле, обитом гобеленом, в гостиной, залитой солнечным маревом, лишь ужасался тому, что дал слабину и позволил мальчишке Парсонса, взъерошенному, дерганному, молчаливому 15-летнему пареньку, написать его. Впервые в жизни он пошел на уступку сыну, не стал спорить. Осенью, пока листва еще держалась на деревьях, Филипп с успехом хранил тайну. Но в ноябре признал поражение, попросив Агнес, уже разведенную и осиротевшую, вернуться в поместье и занять его место. В начале зимы окончательно слег рак легких. Фред и Грейс мгновенно приспособились, выстроились как солдаты по стойке смирно у стартовой линии новой жизни. Грейс всегда, подобно канатоходцу, балансировала над пропастью, и ее путь продолжался, но уже над другой. Агнес буквально тонула в горе, потеряв сына, мужа, а теперь теряя и брата. Просила его начать лечение, принять помощь врачей, однако его принципы не пошатнулись. Болезнь и боль Полли были путем, предначертанным Богом, болезнь Филиппа тоже. И она невидимыми, но вполне осязаемыми цепями приковала его к кровати. Грейс оставила обучение в Лицхолле и посвятила себя отцу, который упорно не допускал к себе ни врачей, ни медсестер. Она просыпалась с рассветом, умывала его, приносила завтрак, читала ему Библию. Она научилась отличать один вздох боли от другого. В полдень она несла очередной поднос наверх. После обеда отец забывался сном. Это были те несколько часов, в которые Грейс должна была уместить всю свою жизнь, но обычно наблюдала за спящим Филиппом, зная, что скоро это родное лицо останется лишь на редких фотографиях и посмертном портрете, который займет место в ряду таких же. К ужину он впадал в дремучее, лихорадочное существование. Боль пронизывала его без остатка. Грейс подмешивала обезболивающее в питье. Они не помогали. Филипп стоически терпел, веря в то, что таким образом Бог проявляет свою любовь. Он быстро увидал, подобно розе, которую не укрыли на зиму. К Рождеству потерял более 30 фунтов. 13,6 килограммов. Статный и полный сил мужчина превратился в болезненного, истощенного узника собственной спальни. Тоненький, как подросток. Кожа плотно обтягивала ребра. Умывая его, Грейс всегда ловила себя на мысли, что ведет губкой, словно по железной решетке. На лице остались лишь глаза, утопленные в бледно-синеватой, испещренной морщинками кожи. Они запали так глубоко, что казалось, в те редкие моменты, когда он смотрел на мир, он делал это будто бы из темного колодца. Все тряпки, оказывающиеся у его иссохшего рта, пропитывались кровью. В ту ночь он не кашлял, с трудом дышал. Грейс отправилась за водой. В глубине коридора промелькнул силуэт женщины в белом, той самой, которая вывела ее из чащи, была ее бессмертной надеждой и прочной опорой все эти годы. Вернувшись, Грейс села в кресло. «Грейс!» Голос Филиппа, обладавший ранее силой и властью, теперь звучал еле слышно. Она вскочила. Ему нужно было привстать, чтобы боль немного отпустила. Грейс приподняла его голову и подложила под нее еще одну подушку. Она наловчилась делать все так быстро и почти безболезненно. «Да, это Грейс. Я тут». Она всегда называла свое имя перед тем, как начать разговор. Врач предупредил, что у онкобольных на последней стадии часто возникает дезориентация. Однажды он может ее не вспомнить. «Больше никого?» «Только я». В самом начале с губ Филиппа срывалось имя Фреда, но он быстро оставил эту привычку. Самочувствие отца интересовало Фреда лишь в одном контексте — когда все закончится. Казалось, жизнь, медленно, но верно покидавшая Филиппа, каким-то магическим образом подпитывала молодого и пышущего здоровьем Фреда. «Она была здесь». Они оба знали, о ком речь. О далекой, но любимой женщине, которую он когда-то потерял, приобретя взамен две души, воспитанные в его же вере. «Ты тоже видел ее? «Да». Если бы он был здоров, то решил бы, что Грейс тоже больна, как и мать, одержима бесом или самим дьяволом. «Обещай мне кое-что». Его голос звучал так тихо, что пришлось читать по губам. «Когда я умру, прекрати гоняться за мертвыми. Иначе они начнут гоняться за тобой». Они уже гонялись за ней, и именно поэтому она не хотела обещать ему этого. Незримое присутствие матери и ее помощь удерживали ее в мире живых. «Обещаю», — умело солгала она, как он учил ее, когда ставил на горох, заставляя цитировать Евангелие. «Я был неправ». Она попыталась закрыть ему рот, силы и без того стремительно покидали его. Однако он говорил, полз за уносящимся поездом в жизнь перед последним вздохом. «Качество теории выживания». «Выносливость, разумность, хладнокровие, созерцательность, решительность». «Не хватает еще одного, самого важного». Грейс напряглась, замерла в трепетном ожидании. «Милосердие». По его виску потекла слеза, задев бившуюся синюю жилку. «Милосердие». Он так давно лишал их его. Всю жизнь давил его в ней единственное качество, которым она обладала с рождения. Грейс сдержала слезы. Знала, что он оценит, хотя в тот миг это ограничилось физической болью, словно ее поместили в спичечный коробок и все продолжали сдавливать, желая раздавить. Невидящим взглядом, в тупой потерянности, Филипп смотрел в пространство перед собой. «Милосердие», — повторил он. «Оно есть в тебе, Грейс. Воистину милосерден тот, кто думает о других, забывая о своих потребностях и желаниях. Тот, кто умеет прощать. Даже того, кто этого не заслуживает». Она схватила его за руку, сжав. «Нет, я знаю. Знаю, что был жесток. Я верил, что это разумная жестокость. Видит Бог, я хотел как лучше». Она закрыла глаза, погрузившись в темноту под веками. Не видеть этот живой труп, надежды и мечты которого рассыпались в прах из-за безмерной гордыни и непростительной глупости, если бы только он уступил. Ему подарили бы еще несколько лет. «Пожалуйста, замолчи. Тебе нельзя говорить». «Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его». Псалом, глава 145, стих 4. Воцарилась тишина. Он призывал все те силы, что в нем остались. Она смиренно ждала. С тех пор, как он начал увидать, ее сердце никогда не находило покоя. Но то дежурство у его постели было пронизано особой печалью и предрешенностью неизбежного. «Думаешь, я плохой человек?» Грейс не ответила, а он продолжил. «Да, я плохой человек. Кто-то должен быть плохим, чтобы спасти вас от того, кто еще хуже. Я видел ужасы войны, Грейс. Видел все ее ужасы, оторванные конечности, как люди скулили и выли от боли, не в силах ее вынести. Но вы сможете. Это главное достижение моей жизни. Но самое страшное в том, что эта боль незнакома с тем, что такое усталость. Я так устал». Она всхлипнула, втянула в себя воздух через зубы и сжала челюсти. Так давно хотела услышать эти слова, поговорить с ним, как с отцом, ведь как бы она ни отрицала, их так много связывало. Однако теперь, перед нестерпимой болью и смертельной агонией, правота Грейс теряла смысл. Теория выживания нежизнеспособна. Ее создатель погибал, не в силах ею воспользоваться. От величия не осталось и следа, но и от правды не было никакого толку. Мир снова рассыпался на части. «Даже я ненавидел себя за то, что делал. Но я хотел. Хотел, чтобы ты была готова заменить меня». Из уголка его рта тонкой змейкой побежала струйка крови. Грейс выскочила из спальни и понеслась вниз. Он умер в возрасте 57 лет, наконец воссоединившись с женой, как всегда и мечтал. Похороны прошли словно в бреду, в хаосе и неразберихе. Столько рук, пытающихся провести по спине, лиц, утративших краски, и глаз, не выражающих ничего или слишком много. Согласно предсмертному желанию Филиппа, в церкви устроили торжественную панихиду. Первые ряды отвели членам семьи и почетным провожающим. В апатичном бессилии Грейс устремила взгляд на гроб, утопая в органной музыке и пении хора. Филиппа похоронили рядом с Софией. Из украшений на нем оставили только обручальное кольцо, на эпитафии выбили. «Уповаю на тебя, подчиняюсь воле твоей, как на земле, так и на небе, во веки веков». Эти слова ранили Грейс, похоронив и ее веру в его способность испытывать благодарность. Неужели за полвека в его жизни не появилось ничего и никого важнее Бога? В глубине души она надеялась, что он изменит слова и оценит жертву матери, ее самоотверженность и боль, которую она перенесла, дав им с братом жизнь, продолжив род Литцев. Однако Филипп либо не оценил этот подвиг, либо в агонии болезни забыл об эпитафии, и то, и другое выжигало жгучей яростью все ее естество. Несправедливость застряла в горле сухим комом. В окна колотила ледяная крупа. Капли дождя вперемешку со снегом. Поместье казалось Грейс как никогда пустым и безжизненным, холодной могилой, в которой она боролась с собственными страхами одна. Мир разваливался на части, стены складывались за ней, как колода карт, погребая под обломками прошлое и портреты мертвых лицев. Она с трудом поднималась по лестнице, совершая все действия как машина, автомат, механизм, который, несмотря на все поломки, нехватку масла и деталей, продолжал работу. В голове не осталось ни одной мысли, только удары топора. В спальне она обессиленно скинула пальто на пол и легла на кровать, свернувшись калачиком, мечтая, подобно улитке, обзавестись раковиной. Никогда не покинула бы ее. Звон посуды, скрип дверей, перешептывание слуг, торопливые шаги — копошение жизни. Но надежда неслась вниз со стремительностью ножа гильотины, отрубая от Грейс все новые части. Фред беззвучно проник в спальню, поднял пальто, перекинул через спинку кресла, стоявшего у туалетного столика. «Не хочешь присоединиться к остальным?» — спросил он. «Тебе что-нибудь принести?» Молчание послужило красноречивым ответом. Он подошел ближе, сел рядом, наблюдая за ней, устремивший невидящий взгляд в пространство. «Ты там?» Их тайный язык, религия, благодаря которой они скрывали самые светлые и порочные намерения, теперь потеряли смысл. Тот, от кого они прятались, больше не дышал и не мог их наказать, даже если бы они нарушили все заповеди Господни. «Хочешь, чтобы я остался?» «Я не знаю». «Хочешь, чтобы я ушел?» «Не знаю». Он сел на кровать, притянул Грейс к себе, любовно устроив ее голову у себя на груди. Когда-то сердце их отца билось точно так же. Фред обнял ее за плечи и поцеловал в макушку, но Грейс оставалась глуха к его нежности и ощущалась далекой и холодной, трупом на дне глубокой ямы, откуда она смотрела на мир, ожидая, когда ее начнут присыпать землей. «Это ведь то, чего мы хотели». Она отпрянула, заглянув ему в лицо. Ее брови сдвинулись к переносице. «Свободы». Хотела ли она свободы такой ценой? И самое главное, было ли это свободой? «Это конец. Конец жизни в клетке». Грейс долго изучала идеальное, острое лицо брата, слишком нежное для мужчины, слишком красивое даже для женщины. Сколько людей убили бы, чтобы выглядеть так? Клетка не прекращает быть клеткой, приобретая другого хозяина. Грейс лежала целую вечность в ватной тишине и невысказанных чувствах. Комнату покидал кислород. Стены сужались, и брат обвивался вокруг нее змеей, вытягивая жизнь. Но ведь это был ее Фред. Прекрасный, умный, любящий и понимающий Фредди. Однако что-то между ними подгнило. Кто-то забрался в ее мозг и переставил там всю мебель. За окном стемнело, снег мокрыми хлопьями падал на землю. Грейс привстала на локти, осмотрелась и, убедившись, что Фред ушел, направилась в ванную. Включив ледяную воду, подставила под нее руки в попытке вернуть отца, который стоял бы за ее спиной, проверяя, как хорошо она проходит испытание. Но ничего не помогало. Умывшись, она вытащила из пучка шпильки. Он был стянут так туго, что разболелась голова. Волосы тяжелым грузом упали на спину, притягивая ее к земле. Во внезапном судорожном приступе она открыла дверцы шкафов под раковиной, схватила старые ржавые ножницы и на несколько секунд задержала взгляд на отражении. Зажав прядь волос между пальцами, она отрезала десяток дюймов, и ее тело пронзило потрясающее чувство облегчения, словно из рюкзака, что так долго висел у нее на плечах, вытащили булыжник. Она взяла другую прядь и отрезала еще, а потом еще. С остервенением рвала волосы тупыми ножницами. Сколько она себя помнила, у нее были длинные волосы, как у мамы, стоящие в себе, по мнению отца, особую женскую силу и оттого обладавшие священной неприкосновенностью. Но Грейс не чувствовала в них силы, как и в незнании, чистоте, целомудрии, девственности. Все это делало ее такой ведомой, такой зависимой, такой слабой. И она обрушивала на вьющиеся пряди свою злобу, и те беззвучно падали на пол под судорожное клацанье ножниц. Обессилев, она дала волю слезам. Скрип, шорох, неотвратимая тень. Грейс обернулась, наставив на брата ножницы, как ружье, вынудив его поднять руки в примирительном жесте и отступить. До боли сжимала железные кольца. «Мне нравится», — улыбнулся он, уколов ее искрой саркастичной снисходительности. Она вернулась к отражению. «Тебе помочь?» Его появление привело ее в себя, и теперь она резала волосы не в присутствии отчаяния, а с подчеркнутой аккуратностью ювелира. «Сзади криво». Она взглянула на него в отражении. «Зачем ты здесь?» «Принёс ужин. Ты сегодня ничего не ела. Надеюсь, ты не собираешься последовать примеру Маргарет Ферлис». Писательница умерла, заморив себя голодом. Ее голодовка продолжалась 9 дней. Грейс методично выровняла пряди, особенно сильно выбивавшиеся из общей массы волос, кинула ножницы в раковину и подошла вплотную к брату. «Не дождешься». Глава 12. За последние дни Генри выкопал несколько предполагаемых могил вокруг камня, негласного, но вполне осязаемого эпицентра. Мышцы рук и ног нестерпимо ныли, пальцы пульсировали от ссадины мозолей. Под землей им доставались только камни и корни, зато на земле министр то и дело вынюхивал мертвых белок и птиц и довольным лаем оповещал новую хозяйку, которая, не зная усталости, продолжала копать, как только Генри, потный и обессилевший, валился на землю и копала усердно, с неистовством и непрестанным упорством, отчаянно поглощенная делом, как призрак, вознамерившийся раскрыть собственное убийство. «Ну, хватит, там ничего нет», — взмолился Генри. Голова у него кружилась до тошноты. Он ведь надеялся. Где-то на задворках души надеялся. Даже если Грейс и сверкнула на него презрительным взглядом, мушки, летающие перед глазами, спасли Генри от уже привычного унижения. Но по спине все равно пробежался холодок от ее четких и размеренных движений, которых он не видел, но слышал и ощущал. Шорох и стук. Лопата противится грунту. Ни сомнения, ни страха. Солдат, как он есть. И этот солдат способен на убийство. Что, если пробежалась у него где-то за ухом шальная мысль? Она вовсе не ищет Мэри, а готовит новую яму для него. Все эти дни Генри перебивался номерами в дешевых отелях. Принимал души и с рубленным деревом падал на кровать. Спал мало, беспокойно и поверхностно, ослабевая с каждым днем, все больше тая, превращаясь в тень. В то утро все вокруг Лицхауса окутал непроглядный, белесый туман, точно ядовитые пары, среди которых едва проглядывало само поместье. Лишь острые крыши, уходящие в небо. Подхватив из тайника мешок с инструментами, они с Грейс пробирались через густую серость молча. Казалось, время в пустом, обедневшем лесу остановилось. Генри, измученный лихорадочными кошмарами, судорожно обдумывал план побега, но все его попытки тонули в бессмысленности. Путь назад затянуло дымкой, и у него не осталось вариантов, кроме как идти за Грейс. Если бы она решила избавиться от него, справился бы он с ней. «Сколько в этой девчонке? Около 5,5 футов?» 1,67 м. При других обстоятельствах он бы с легкостью скрутил ее, но все ниточки — Майкл, Фредерик, Мэри, Агнес — неизменно сходились в ней. В уверенной поступе и лице, преисполненном далеко не напускной решимости и хладнодушия. «Врачи подозревали у тебя шизофрению, так ведь?» Он сам поморщился от топорности вопроса, но, как правило, потуги ходить с ней в обход выливались в тупик. «Это вам Агнес за распитием вина рассказала?» Их взгляды встретились, удивленные осведомленностью и суровой в неустрашимости. После нескольких месяцев наблюдений психиатры предположили, что болезнь только начинается, но сила симптомов все нарастала слишком быстро. «Мне было всего 15, и врачи не могли окончательно увериться, поэтому решили повременить с диагнозом до совершеннолетия». «Так у тебя есть диагноз?» «Нет». «Почему же все считают, что есть?» «Потому что так работает человеческая природа. С тех пор, как прозвучало это слово, шизофрения, за мной вьется шлейф ненормальности. Никому и невдомёк разбираться в том, как все обстоит на самом деле. Не притворяйтесь, Генри, вы тоже считаете, что я ненормальная». «Думаю, ты самая нормальная из тех ненормальных, кого я встречал». Они вышли из леса, и на миле перед ними открылось вересковое поле. Рыжее море, утратившее фиолетовый окрас. Ступишь, и пучина поглотит навечно. Министр захлебывался лаем, точно предостерегая об опасности, но Грейс приласкала его, и он, в последний раз заскулив, утих. Грейс первой шагнула в бескрайний простор, припорошенный снегом. Ветки цеплялись за обувь, хватались за подол ее платья и пальто, но она, словно в глубоком трансе, двигалась к ясеню, стоявшему одиноким воином посреди пустыря. Дерево давно сбросило листву, и от этого казалось еще более несчастным. Точно вереск вытягивал из него жизнь, чтобы поддерживать собственную. Грейс кинула мешок на землю и принялась с дотошностью изучать бороздчатую кору дерева. Генри молча наблюдал за ней в страхе спугнуть мысль. «Здесь». «Откуда такие выводы?» «Пасха», — отозвалась она, как ученый на пороге великого открытия, и развязала мешок, впервые вывалив из него все имеющиеся инструменты. Лопата нескольких видов, кирку, лом, веревку и даже ржавое ведро. Генри снял пальто и кинул его на землю. Министр охранником сел рядом. Холод и влага льнули к коже, но в ближайшее время мерзнуть им не придется. У него до сих пор ломило руки. После первого раза он едва их поднимал. Земля плохо поддавалась, покрылась коркой. Почва здесь была более яркой, рыжеватой. «Это из-за чрезмерной кислотности», — сказала Грей с тоном опытного почвоведа, уловив растерянность на лице Стайна. «Вересковые пустоши обычно встречаются только на самых бедных и кислых почвах. Там, где не развиваются нормальные растения». «Своего рода сорняк?» «Полезный, но да, сорняк. Отец часто собирал его во время цветения. Настой из вереска успокаивает и помогает уснуть». «А у него были проблемы со сном?» «Он отвечал за величие лицев. Это переломило бы любого. Мужчины в нашей семье редко доживают до 60. Мой дед — исключение. Но он был дрянным человеком». «Почему?» «С чего бы начать? Ярый поборник физических наказаний в Лицхолле. Моя бабушка перед смертью попросила его отменить их». «Прислушался?» «Нет». Грейс протянула ему руку. «Поменяемся». Рядом с Генри уже образовалась приличная горка земли, и он, выпрямившись, перевел дыхание и осознал, что в самом деле подустал, с легкостью согласился на предложение, впервые не виня себя за передачу такого неженского занятия женщине. В дело пошло все: лопаты, кирка, веревка, хлипкое перемирие и командная работа. Земля то твердела, противясь им, то мягчала, и, словно видя старания, поддавалась. Они копали попеременно, но на глубине Генри взял на себя более сложную задачу — поднимать ведро с землей наверх, пока Грейс рыла со своей привычной непоколебимостью. Он делал все на автомате, время от времени напоминая ей, опасаясь, что она увлеклась слишком сильно, что роют они глубже привычного и что с таким успехом доберутся до грунтовых вод. Вся работа на смарку. Опорожнив очередное ведро, он свалился на землю и впервые вдумчиво огляделся, позволив взору бежать по равнине до самого горизонта. Все здесь было таким плоским и бесконечным, сквозило дыханием одиночества и неизбывной печали, что у него голова пошла кругом от беспричинного испуга свалиться с этой планеты, как с поверхности стола. И вдруг не сразу уловил — все стихло. И он подполз к яме, сбросив усталость, как мертвую кожу. «Что? Что там?» — заметался он, как собака, потерявшая хозяина. Настоящая же спала мирным сном под ясенем. «Ничего не вижу. Лишь темную макушку». Грейс стояла на коленях и продолжала убирать землю уже руками. И там, в черноте и грязи, мелькнуло нечто, смутно напоминавшее человеческую конечность. Пилюли. Горе обвелось вокруг Грейс паутиной. Сознание заволокло чернотой. Ее мысли точно размазывала мастихином по стенам, пока она скользила мутным взглядом по привычной роскоши. Золочёным подсвечником-трезубцам, плотным портьерам, обоям с вытянутыми цветами в обрамлении ромбов. И даже когда она делала что-то невинно-будничное, наливала воду в стакан, расчесывалась, выглядывала в окно, казалось, она переступает какой-то негласный, но всем известный закон. Между ее прошлым, полным препятствий и пыток, и настоящим, увязшим в болоте медленно текущих мыслей, протекал тягостный страх будущего. Филипп был неизменным ориентиром, вокруг которого вращался ее мир. Привычно холодный наставник, выверенный, как по указке, прячущий чувства глубоко внутри. Филипп редко проявлял Грейс нежность, дождаться от него хорошего слова было и вовсе невозможно. Но порой до нее доносились отголоски его любви. Во время прогулок почаще, когда он рассказывал ей про губительные свойства дикого бадьяна, едкого лютика, крапчатого болиголова и черной белины. Гнев пожаром выедал ее естество каждый раз, когда отец заставлял ее заучивать строки из толстых книг. Но если у нее получалось их понять, она мысленно ликовала, зная, как он гордится ею. Несмотря на все, что он пережил, свет в нем не потух, порой вырываясь наружу, и тогда Грейс называла его про себя «папой». «В глубине души он любит меня», — думала она. И неважно, что эта любовь спрятана под грудой из ошметков души, истерзанного сознания и искалеченного разума. Любовь убивает, но еще больше ее отсутствие. Ей нужно было верить. После смерти отца она делала это беспрепятственно и неуклонно. Ведь, как это обычно бывает с мертвыми, Филипп обратился в героя мифа. Легенды, воспевающие его речи, окончательно стерли истинную суть, оставив шлейфом лишь добродетельные обрывки. Слухи обточили его биографию, превратив камень с острыми углами в шар, гладкий и приятный, жизнь, достойная оды. Ни один живой человек, даже такой, как Филипп, не способен соперничать с яркой тенью, отброшенной его отсутствием. Маргарет Этвуд, слепой убийца. Дни шли своим чередом, а в жизни Грейс наступил бесконечный антракт. Она неделями сидела узницей в полумраке спальни за закрытыми шторами, не в силах покинуть ее. В отчаянии и особой слабости молила о нравственном здоровье у Бога, которому всецело посвятил жизнь ее отец. Просила и вслушивалась в тишину. Без ответа. Просыпалась рывком, мокрая и задыхающаяся. Она ощущала, как внутри нее волной нарастает не боль, но отчаянный вой. Женщина в белом приходила все реже. Грейс достала из комода старую рамку с фотографией и теперь засыпала лишь с ней, кладя на соседнюю подушку. Но так или иначе, она все равно неумолимо неслась в пропасть, во тьму, которая стирала ее, точно слова на доске. «Тебе что-то снилось сегодня?» — поинтересовалась психотерапевт, женщина средних лет. Гладкая прическа, кофейные глаза, руки испещрены синими венками. Грейс все крутила имена в голове, перебирала песчинками, но не вспомнила. Врачи сменяли друг друга когда-то в календаре, ни один не повторялся снова. Агнес искала лучшего в надежде спасти стремительно увидавший разум Грейс. «Кто-то следил за мной. Он всегда следит». «Кто он?» — Грейс промолчала. «Что он делает?» «Ничего. Просто наблюдает». Черная тень приходила в ее спальню каждую ночь, стояла в дверном проеме, вбирая в себя весь воздух. «Чего он хочет?» «Убить меня». «Почему ты так думаешь?» «Просто знаю». «За что же он хочет убить тебя?» Молчание. «Думаешь, у него получится?» Грейс перевела взгляд на окно. «Думаю, я убью его первой». Врач в профессионально отстраненной манере что-то черканула в бумажках. «Ранее мы говорили о делах, которые могли бы тебя увлечь. Тебе нравится работать в саду, верно?» «Я не могу. Растения чувствуют боль. Я наврежу им». «Как насчет игры на рояле? Ты ведь с детства играешь». Раздался хлесткий шлепок стека. Грейс силой прикусила щеку, вкус крови во рту. «Я к нему не притронусь». «Ты не ходишь в школу, но можешь учиться. Посвяти остаток этого учебного года чему-то новому». Их одинаковые речи утомляли, погружали в беспросветное тупое очерствение. «В последнее время ты слышала звуки?» «Не хочу об этом говорить». «И о галлюцинациях, я полагаю, тоже?» «Это тяжело, Грейс, но я хочу помочь тебе». Она давно поняла, что люди думали о тех, кто слышал голоса в голове, видел силуэты в темноте и тени на стенах. Перестала делиться. Связь с реальным миром медленно, но верно ускользала из ослабевших рук тонкой нитью. Хладнокровие. Сохранять его, чтобы окончательно не рассыпаться на части. Полки в ванной заполонили флакончики с таблетками разных цветов и размеров. Сначала она исправно принимала лекарства в надежде на облегчение симптомов, но оно не наступило. Пилюли беспощадно вырезали из ее существования драгоценные минуты, часы и дни, однако Фред с дотошностью врача следил за ее рационом. Каждое утро, неумолимый и прямой, он заходил в спальню со стаканом воды и таблеткой. Грейс обычно сидела на кровати или у окна, поджав колени к подбородку. «Выпей». Она безучастно глядела на брата, ненавидела таблетки, ненавидела психотерапевтов, ненавидела их вопросы, ненавидела ненавидеть. И Фред знал это, но с удручающим постоянством приносил очередную таблетку и ждал, пока она примет ее, подбрасывая хворост в костер ее немой ярости. «Ну же, это в твоих интересах». «Тебе плевать на мои интересы». «Грейси». «Они не работают». «Работают. Нужно время». Силы на споры иссякли, и поэтому она вырвала у него стакан. Вода пролилась на пол. И, запив таблетку, всучила его обратно в бледную руку. Фред взял ее за подбородок и потянул вниз. «Язык», — приказал он, и она высунула его, как на осмотре у врача. «Вот и молодец». Он по-отечески погладил ее по щеке. Грейс прислушалась. Щелчок ключа заперта. И его мерно удаляющиеся шаги. Когда они полностью утихли, она выплюнула таблетку в ладонь. Потратила не один день, чтобы научиться незаметно прятать их под языком, и, учитывая, сколько ей приходилось практиковать этот навык, освоила его в совершенстве. Она сунула таблетку под матрас к мертвым товарищам. Все как одна. Горьковатые и неэффективные. В концентрационных лагерях люди страдали от голода, холода и насилия. Но после освобождения ощущали не только облегчение, но и прострацию. Их преследовало неверие в свободу. Мышление сужалось до замочной скважины, через которую не разглядишь всю комнату, как ни пытайся. За годы, проведенные в неволе, сознание Грейс тоже исказилось, помутнело, потрескалось, и теперь она была вынуждена привыкать к мирной жизни. Никаких пулеметных очередей, рева военных самолетов, пыток и отрезанных конечностей. Мир считал ее странной, ненормальной, больной. Никто и не догадывался, какие жертвы она принесла. «Я не сумасшедшая. Я не сумасшедшая. Я не сумасшедшая», — повторяла она про себя как мантру, просыпаясь и ложась спать. Потолок волнами расплылся над ней. По стене метнулась тень, и сердце зашлось быстрее. Тихое сопение, свирепый рык. Грейс спряталась под одеялом, закрыла уши, сжалась в коконе в чреве матери и начала раскачиваться в такт единственной спасительной мысли. «Я не сумасшедшая. Я не сумасшедшая».